улице. Ты не огни столицы. Мой город не манит гостей из принципа. В городе, где я родился, тяжело заблудиться. Но так легко забыться в городе, где я родился. Пустынные улицы, после 12 ровно гаснет свет возле подъезда. Опасный знакомый, да, не лучший район и не лучший выбор. Но я сделал его, мы проиграли прибыль. Город моих измен, город моих изменений. От моей первой любви до моего взросления. От первой драки до главного прости. Город быстро заставлял меня расти. И сколько друзей было, а ведь было немало. Москва помогла, Москва всех растеряла. В этом городе другие правила и принципы. Только коренной москвич предан своей столице. А мне не важно, сколько километров за МКАДа мне нужно преодолеть, чтобы добраться до правды. Город моя вера, город надежда. Я тоскую по этим местам, уверен, как прежде. Верен каждому слову, верен каждой мысли, посетивший меня капризны в этом городе жизни. Время былых дней, время грустных свершений, место, где каждый найдет свое утешение. Мой город — это не огни столицы. Мой город не манит гостей из принципа. В городе, где я родился, тяжело заблудиться. Но так легко забыться в городе, где я родился. Мой город — это не огни столицы. Мой город не манит гостей из принципа. В городе, где я родился, тяжело заблудиться. Но так легко забыться в городе, где я родился. Город большой земли, мой центр России. Место, куда приведут все дороги в мире. Одноэтажные дома или многоэтажки. Он не мегаполис, и это так важно. У каждого есть место, куда лежит душа. Без трепета внутри мы ценим это время. Где каждая минута не спеша в голове приводит мысли мои в движение. Здесь ничто не забыто, здесь никто не забыт. Город немногословен, он также примет, простит. Здешний ритм, безусловно, не такой, как московский. Здесь все как-то легче, здесь все как-то просто. И мне хватит минуты, чтобы понять, как сильно по этим местам я буду скучать. И мне не хватит и часа, чтобы рассказать, как сильно этого мне будет не хватать. Мой город — это не огни столицы. Мой город не манит гостей из принципа. В городе, где я родился, тяжело заблудиться. Но так легко забыться в городе, где я родился. Мой город — это не огни столицы. Мой город не манит гостей из принципа. В городе, где я родился, тяжело заблудиться. Но так легко забыться в городе, где я родился.